Глава 110. Ее зовут Аэлина Ашерир Боярышник Галатиния. И она не будет бояться. Маева и Эраван остановились. За их спинами остановилась армия, готовая нанести окончательный удар по Оринфу. От магической силы Аэлины остался мерцающий уголек. Но валкские король и королева об этом не знали. Дрожащие руки едва удерживали меч и щит. Аэлина собрала всю волю, приказав дрожи успокоиться. Ни шагу. Незваные гости больше не сделают ни шагу к Оринфу. Она не позволит. «Ах, Аэлина, в какую даль тебя завели твои странствия?» Улыбнулась Маева. Аэлина поправила меч и встретилась глазами с Раваном. Глаза валкского короля блеснули. Он узнал ее оружие. Аэлина оскалила зубы, усилив пламя вокруг лезвия золотинца. «Что же мы остановились?» — спросила Эравана Маева. «Продолжим наш путь». Но Эраван смотрел на Аэлину и не торопился. «Долго ей не продержаться. Вскоре они поймут, что магической силы у нее нет». Равана сдерживала лишь его неведенье. Аэлина встретила их возле южных ворот, не рассчитывая на победу. Она выигрывала время для тех, кого любила, давала им шанс дожить до завтра и дать бой новой армии Эравана. Достаточно того, что она вернулась домой. Эти слова, которые она мысленно произносила, звучали в ее дыхании, обостряли зрение, распрямляли спину. На голове Аэлины появилась мерцающая огненная корона. Ей не одолеть их обоих, но им будет непросто справиться с нею. Если получится, кого-то из этой гнусной парочки она отправит в небытие. Если не получится, стянет их внимание на себя, чтобы ее друзья и соратники смогли осуществить свой замысел, найти способ разгромить их или хотя бы задержать. Пусть оба варианта и казались ей сейчас невероятными и безнадежными. Поэтому она и стояла между валгами и южными воротами, желая подарить друзьям и соратникам капельку надежды, пробудить в них волю не опускать руки и сражаться дальше. А в конце, если уж ей станет нечем противостоять Эравану и Маэве, она с гордо поднятой головой отправится в потусторонний мир. Ей будет не стыдно встретиться там с теми, кого она любила всем своим неистовым огненным сердцем. Аэлина отвесила Эравану шутовской поклон и, собрав остатки прежней дерзости и бравады, произнесла: «Мы с тобой несколько раз встречались, но никогда в нашем истинном обличье». У Аэлины подгибались колени, и все же она подмигнула валкскому королю. «В этом теле, Эраван, ты просто красавчик, хотя я немного скучаю по твоему прежнему облику. В теле Пирандгона ты смотрелся посолиднее». Маева раздула ноздри, но Эраван изумленно сощурился. «Как ты думаешь, не судьба ли сделала так, что мы несколько раз встречались в Рафтхолле и не узнали друг друга?» Эта грязная, мерзкая тварь умела говорить легко и непринужденно, словно они находились сейчас на перу в стеклянном замке. «Судьба или удача?» Аэлина махнула мечом в сторону равнины, затем отвела руку назад, указав на выщербленные стены родного города. «Это куда более величественная сцена для нашего последнего поединка, куда более подходящая нам обоим». «Довольно болтовни», — прошипела Маева. Аэлина невозмутимо выгнула бровь. «К этому моменту я готовилась почти год. Да что там год? По сути, более 10 лет». Она прищелкнула языком. «Ты уж прости, если я хочу насладиться обстоятельной беседой с главным моим врагом». Раван усмехнулся, что вызвало у нее отвратительное скребущее ощущение в костях. «Сдается мне, Аэлина Галатиния, будто ты стараешься задержать нас». Аэлина небрежно махнула в сторону городских стен. «У меня нет причин вас задерживать. Ключи Верда исчезли, и боги вместе с ними. Ты ведь этого не знаешь?» С улыбкой спросила она. С лица Эравана пропало всякое изумление. «Знаю», — произнес он, и в его голосе послышалось обещание ужасной смерти. «Можно сказать, я оказала тебе услугу», — пожала плечами Аэлина. «Не позволяй ей говорить», — снова прошипела Маева. «Окончим это все и поскорее». «А, Маева», — засмеялась Аэлина. «Такое ощущение, что любое промедление тебя очень пугает». Она вновь повернулась к каравану. «Кстати, боги собирались забрать тебя с собой и разорвать на куски». Еще одна улыбка. «Я попросила их этого не делать, не лишать меня удовольствия провести этот впечатляющий поединок». «И как тебе только удалось выжить?» — спросила Маева. «Я научилась делиться», — вкрадчиво ответила Аэлина. «Жизнь научила». «Вранье!» — плюнула Маева. «У меня есть вопрос и к тебе», — сказала Аэлина. Между нею и валкскими правителями была лишь тонкая пелена снега. «Ты согласишься поделиться магической силой? Вы ведь оба попали в западню». Аэлина махнула пылающим щитом в сторону Маевы. «По моим последним данным, ты готовилась навсегда отправить Эравана во свояси и даже собрала в Даранелле небольшую армию целителей, чтобы при удобном случае уничтожить твоего дорогого спутника». Раван несколько раз моргнул. «Маева, и что теперь ты станешь делать со всеми этими целителями? Вы об этом говорили между собой?» Вокруг пальцев Маевы клубилась тьма. «Я вдоволь наслушалась этой болтовни». «А я нет», — возразил Эраван. Его золотистые глаза сердито пылали. «Тогда слушай дальше. Как тебе известно, несколько месяцев я была ее пленницей. Ты даже не представляешь, сколько интересного мне удалось узнать. В частности, о ее муже, твоем старшем брате, о библиотеке в его замке и о том, как Маева научилась разным хитростям по части перемещения между мирами. Маева, ты поделишься своими знаниями с Раваном? Или в ваш уговор это не входит?» В глазах Равана появилось сомнение. «Я еще не все сказала. Маева подумывала, как бы от тебя избавиться. Чем она тебе объяснила пропажу твоего ключа Верда? Попробую угадать. Нынешний король Адарлана тайком пробрался в Марат, убил порабощенную тобой девчонку, которую ты превратил в живой портал. Вдобавок он разрушил твой замок. Маева появилась как нельзя вовремя попытаться ему помешать, но безуспешно. А ты знал, что она была заодно с Адарланским королем и дни напролет строила замыслы? Как бы исхитриться забрать у тебя ключ?» «Наглое вранье!» — огрызнулась Маева. «Да неужто? Может, повторить кое-что из фраз, которые ты говорила во время встреч с Дорином? Эти встречи происходили с глазу на глаз. Король Адарлан рассказал мне во всех подробностях». «Ты всегда отличалась склонностью к выдумкам». Раван снова улыбнулся. «Возможно, моя сестра права, и сейчас мы слушаем твои лживые выдумки». «Может, в моих словах и есть доля выдумки, может, и нет. Но правда в том, что твоя новая союзница замышляла за твоей спиной, и какой удар в спину она тебе готовила, куда интереснее любого моего вранья». «А не рассказать ли нам тебе другую правду?» — приторно-сладким голосом спросила Маева. «Хочешь знать, кто убил твоих родителей и горячо любимую Маурину?» Аэлина замерла. «Представь себе, не он». Маева кивком указала на Эравана. «И даже не тогдашний король Адарлана. Нет, он послал заурядного валкского принца, даже не потрудился сделать это сам. Зачем тратить время на такие пустяки?» Несколько мгновений Аэлина молча смотрела на Маеву и Эравана. «Это что, попытка вывести меня из равновесия?» Прежним нагловатым тоном спросила она. «Тебе не одна тысяча лет, но ничего иного тебе на ум и не пришло». Аэлина вновь засмеялась и направила златинец на Эравана. Ей не показалось. Валкский король попятился от пылающего меча. «А знаешь, Эраван, мне тебя даже жалко. ты стал узником бессмертной скуки. Айлина пожевала губу. И когда Маева тебя продаст, думаю, мне и тогда будет чуточку жаль тебя. Слышишь, как она говорит? Зашипела Маева. У нее всегда был дар отвлечь и заболтать, пока... Да, Маева, не спорю, но, как я уже сказала, ты на редкость пробивная особа. Ничто не в силах тебя остановить. Кроме тебя, напомнил Эраван. Айлина прижала щит к груди и снова насмешливо поклонилась. Польщена, что ты так думаешь, однако... 200 целительниц, собравшихся в Оринфе, могут обидеться, если ты забудешь о них. Особенно, когда я собственными глазами видела, как усердно они изгоняют валкскую нечисть из человеческих тел, куда напихали твоих демонов. Эраван чуть оторопел. «Или это вранье?» — спросила Айлина, делая вид, будто рассуждает вслух. «А если нет, тогда тебе опасно входить в этот город. В мой город. Увидишь, что тебя там ждет. Слышала, тебе крупно не повезло, когда этим летом ты попытался убить мою подругу, наследницу Сильбы. На твоем месте я бы действовала скрупулезнее. Это твое упущение. Между прочим, она тоже здесь. Проделала долгий путь, чтобы встретиться с тобой и вернуть должок». Айлина заставила пламя на мече вспыхнуть еще ярче. Равана вновь охватила нерешительность. А Маева знала. Знала, что целительницы будут преданно ждать тебя в Оринфе, и мешать она им не станет. Спроси, куда делась ее сова, фейская целительница, которую она везде таскала с собой. Знаешь зачем? Чтобы защититься от тебя. Хватит слушать эту чепуху! Не выдержала Маева. Маева даже заключила уговор с целительницами. Она сохранит им жизнь, а они за это избавят ее от тебя. Айлина взмахнула златинцем в сторону Оринфа. Едва вступив в город, ты окажешься в западне. Ты и все твои валкские дружки и подружки. Зато Маева пожнет плоды победы, став королевой всех земель. Тень, окружавшая Маеву, вздыбилась. «С меня довольна, Айлина Галатиния. Ты мне мозги не запутаешь». Айлина поняла, что не ошиблась. Раван был нужен Маеве до поры до времени. Дальше она вполне сможет действовать и без него. Темный король взглянул на Маеву и, кажется, тоже это понял. «Кстати, а где король Адарлана?» — спросила Маева, тряхнув черными волосами. «Нам есть о чем поговорить». Бурлящий гнев пронизывал каждое ее слово. «Сражается где-то?» — пожала плечами Айлина. «Ему некогда думать о тебе». «Смотрю, Маева, ты лезешь из кожи вон, стараясь увести наш разговор в сторону». Айлина повернулась к каравану. «Целительницы ждут тебя в Оринфе. Ты убедишься, что я говорю правду. Но, думаю, будет уже поздно». В глазах Эравана мелькнуло сомнение. Щелочка, едва приоткрытая дверь. Ириана и другие целительницы могли бы этим воспользоваться. Айлина не хотела их просить строить расчеты и вовлекать еще кого-то в свой поединок с Раваном и Маевой. Но она доверяла Ириане и своим друзьям. Они сумеют решить, что к чему, когда ее не станет. Главное, она им доверяла. Маева сделала шаг вперед. «Надеюсь, ты вдоволь напоясничалась». Валкская королева обнажила неестественно белые зубы. Все следы невозмутимости и достоинства исчезли. Вся метаморфоза ошеломила даже Эравана. Он удивленно моргнул и как будто задумался над правдивостью слов Айлины. «Можешь гордиться. Ты заставила нас выслушивать твою дурацкую болтовню». «Всегда горжусь», — ответила Айлина и снова отвесила шутовской поклон. Но настоящую гордость я испытаю, когда сотру вас с лица земли. Боги милосердные, какое же это будет зрелище!» Добавила она со вздохом, поглядев в небо. Маева протянула руку. На ладони сложенной чашей заклубилась тьма. «Вот только смотреть некому. Богов там не осталось. И никакие другие боги не явятся тебе на помощь, Айлина Галатиния». Айлина улыбнулась. Златинец ярко вспыхнул. «Я сама богиня!» С этими словами она бросилась в атаку. Обломок из плеча Рован вытащил в то самое мгновение, когда перед южными воротами появилась Маева и Эраван, и когда Аэлина встретила их там. Магическая сила еще развивалась по телу Рована, но он приложил руку к окровавленным краям раны и бросился в сторону южных ворот, приказывая ране зарубцеваться. Женя свидетельствовала, что края раны начали смыкаться, только медленно, непозволительно медленно. Превратись он сейчас в ястреба с поврежденным крылом, не слишком полетаешь. Осталось полагаться на быстроту ног. Рован бежал по извилистым улицам города, держа путь к южным воротам. Если он уцелеет, Орин встанет его новой родиной. Но сейчас Рован думал только о том, чтобы поскорее оказаться рядом с Аэлиной. Предостерегающий крик с парапета заставил его вскинуть щит. Затем послышался лязг осадной лестницы, ударившейся о стену. Маратские солдаты устремились на парапет, где уже их ждали мечи солдат Легиона Беспощадных и солдат Хагана. Врагов было слишком много. В небе крашанки сражались с железнозубами. Те притащили на спинах своих драконов маратских пехотинцев, и теперь те спрыгивали на парапеты и на городские улицы. Горожан охватила паника, отовсюду слышались крики. Люди спасались бегством. До Аэлины оставалось совсем немного. Крики ужаса не стихали. По улицам метались обезумевшие от страха семьи, кричали взрослые. Еще тяжелее было слышать пронзительные крики детей. Оринф. Теперь это его город. Рован мечтал, что войдет туда вместе с Аэлиной. Обстоятельства сложились иначе. Сейчас город нуждался в его защите. Рован выхватил меч, снял с пояса топорик. Яркая вспышка за стенами озарила их и прилегающие улицы золотым светом. Рован знал, у Аэлины остались лишь крохи магической силы. Первый выпад против Эравана и Маэвы откроет правду, и ей не жить. Но магическое пламя продолжало бурлить. Связующая нить оставалась крепкой. Другая вспышка, и рядом с Рованом появился белый волк, Фенрис, весь забрызганный кровью. Он рычал на вражеских солдат, перебирающихся на парапеты. Он подскочил к ним. Ударом могучей лапы Фенрис разорвал маратца на куски. Заклубился черный ветер, к ним примкнул Ларкан. Их задержка была совсем недолгой. Соратники вопросительно смотрели на Рована. Они прекрасно знали, где сейчас Аэлина и что она задумала. За стенами вновь вспыхнуло золотистое пламя, а со стороны улицы слышались крики ни в чем не повинных жителей города. Если он бросится выручать Аэлину, забыв про нужды горожан, она ему не простит. Рован, взмахнув мечом, повернулся в ту сторону, откуда доносились крики. «Мы принесли клятву нашей королеве и ее двору», — угрюмо произнес он, поглядывая на солдат, перемахивающих через стену. И клятвы мы не нарушим. Трех могущественных сил, сражавшихся перед городскими стенами, было недостаточно, чтобы остановить хаос войны вокруг. Армия Марата напирала. Измотанная армия Хагана была вынуждена вести новые сражения. Помимо солдат появились отвратительные воющие чудовища, с длинными зубами. Илки парили в воздухе, готовые обрушиться на городские улицы. Валкских принцесс Элида пока не видела, но она знала, они где-то поблизости. Готовясь смести Оринф с лица земли, Марат опустошил все свои подземелья. А с внешней стороны ворот вели битву огонь и тьма, что была чернее темноты наступившего вечера. Элида не знала, куда смотреть. На сражение между армиями или на поединок, который Аэлина вела с Маевой и Эраваном. На парапете замка стояла Ириана, Дара и Лиссандра с притихшей венгой. Каждую вспышку света Валкский король и королева встречали волной тьмы. Аэлина огненным вихрем кружилась между Маевой и Эраваном, действуя быстро и жестоко. У Аэлины не осталось настоящей магической силы. Все ушло на запечатывание врат Верда. Прежде она еще могла бы одолеть одного из своих противников, но сейчас, после целого дня, проведенного в сражениях на равнине, Мэва и Эраван этого не знали. Им было невдомек, что Аэлина не атакует, а лишь отражает их удары, что этот затяжной танец затеян ею не из любви к зрелищам. Она выигрывала время для всех, кто находился снаружи и внутри городских стен. Солдаты Хагана, оставшиеся на равнине, отчаянно сражались и погибали, а в город по осадным лестницам лезли маратские солдаты. Но Аэлина продолжала охранять ворота от Эравана и Маэвы, не подпускала их ни на шаг. Это была последняя жертва Аэлины Галатинии, принесенная родному Тирасену. Едва ее противники поймут, что у нее не осталось магической силы, все кончится. Тогда их уже не одурачишь яркими вспышками или отточенными движениями. Но куда подевались остальные? Где Рован, Ларкан, Дорин? Где Фенрис и Горель? Или они до сих пор не знают, что происходит у южных ворот? Лиссандра тихо сопела. Храбрая женщина-оборотень не могла противостоять валкским королю и королеве. Хуже того, ее помощь Аэлине оказалась бы медвежьей услугой. Раван и Маэва сразу бы сообразили, что Аэлина их обманывает. Элида больше не слышала тихий мягкий голос внутри и не ощущала незримого присутствия возле плеча. Никогда уже этот голос не поведет ее, давая мудрые советы. Но она помнила главный совет богини Анеид. «Смотри!» — не раз шептала ей богиня. Элида пристально всматривалась в поле битвы, в охваченной паникой улице, смотрела на свою королеву, ведущую поединок с валкскими правителями. Все поступки Аэлины имели причину. Она осталась за стенами города, чтобы выиграть время для остальных. Пусть и немного, но измотать Маэву и Эравана. А победить их она не могла. Зато это могла другая женщина. Взгляд Элиды переместился на Ириану. Вся бледная та стояла и следила за Аэлиной. Королева никогда не попросила бы о таком, особенно Ириану. Но она оставила дверь приоткрытой на тот случай, если они сами, если Ириана захочет помочь. Поймав на себе взгляд Элиды, Ириана повернулась к ней и устало спросила. «Что тебе?» Элида взглянула на Лиссандру, потом на городские стены, где тоже вспыхивал свет и разносились волны льда. Она поняла, как помочь Аэлине.